Островским в соавторстве с Соловьевым написан ряд пьес, однако пьеса «На пороге к делу» принадлежит перу одного Соловьева. Примечание редактора. Римская императрица Мессалина, еврейка с пламенной душой Юдиф и молодая школьная учительница Верочка Лонина — какой диапазон? Как бывает от природы поставленный голос, без труда переходящий от самых низких нот к самым высоким, так у Марии Николаевны был от природы поставленный талант, дававший ей возможность переходить от гордых вершин трагедий к цветущим долинам комедии. Пьеса «На пороге к делу» называется «Деревенские сцены в трех действиях». Это могла бы быть хорошая пьеса, если бы не благополучный конец, совершенно не вытекающий из пьесы и приделанный в виду придирчивости цензуры. Молодая девушка из интеллигентной семьи едет в деревню учительницы. Она горит энтузиазмом, идет на свое дело как на подвиг, полна желания служить народу. Но с первых же шагов натыкается на неприглядность российской действительности. Гонения, доносы и травлю. Ее спасает только полюбивший ее соседний помещик. Он женится на ней, сестра его обещает ей устроить тут же во флигеле школу, до чего почему-то раньше не додумалась, и все кончается счастливо. В жизни обыкновенно кончалось совсем не так. Следует вспомнить о том, какова была при старом режиме судьба сельского учителя. Это был сплошной подвиг. Существование впроголодь, полная зависимость от местного священника, от волостного старшины, от сельского кулака, притеснение за вольнодумство. Вот на какую жизнь шла молодая девушка из теплого гнездышка семьи, не отдавая себе отчета в том, что ее ожидает. Публика слушала эту пьесу совсем особенно. Она как бы отбрасывала все ненужное, сентиментальщину, благородного помещика, слащавый конец. Сюжет ее не интересовал. Она жадно воспринимала картину неприглядной современной действительности, ярко написанные фигуры деревенского кулака, пошлого члена училищного совета и так далее. В те времена все, что как-то критиковало существовавший строй, находило отклик, особенно у молодежи. И облик этой русской девушки до сих пор живет в памяти тех, кто видел Ермолову в этой роли. Первый акт. Сцена изображала комнату в сельской школе. Закопченные стены, скудная обстановка. За сценой шумят школьники, которых тщетно унимает старый, точно мохом обросший школьный сторож-инвалид. Слышался колокольчик подъезжающего экипажа. Это учительница. Ее подвез случайно встретившийся на пути сосед-помещик, иначе она не знала бы, как ей добраться. Станция в 5 верстах. На дворе распутится с дождем и мокрым снегом. Она промокла, продрогла, но оживлена и счастлива. Ермолова давала в этой сцене такую хорошую молодость. Она почти все время сопровождала свои слова смехом, этим особенным, каким-то стыдливым грудным смехом, без истерики, без кокетства, просто от радости. «Я все мокрое», — говорит она и смеется. Снимает свое ветром подбитое пальтишко, и так ласково обращается к старику-сторожу. «Голубчик, пожалуйста, встряхните пальто», что видно, что того сразу прошибает. Вряд ли кто-нибудь еще с ним так ласково разговаривал. Ермолова в этой роли производила необыкновенно молодое впечатление. Она точно была как-то миниатюрнее, чем обыкновенно. Девичья еще несколько угловатая фигура, стремительные движения, все это было так не похоже на трагедийное величие и пластичность, к которым привыкла публика. Ее гладкая прическа, ее вязаный платок — все было взято из жизни. Таких Верочек Ермолова видела много. В концертах подбегали они к ней благодарить ее, и их глаза сияли таким же чистым, честным и радостным выражением под впечатлением искусства, как тут на сцене сияли глаза Ермоловой, глаза Верочки Лониной при мысли, что она, наконец, у цели. Она дрожит от холода, сама не замечая этого. Когда спутник ее спрашивает, не озябла ли она отвечает, немножко. А когда он обращает ее внимание на то, какое кругом разрушение, как все мрачно, она с необыкновенной искренностью говорит, что она этого ничего не видит и не замечает. Я помню только, что я в школе, в моей любезной школе, и так этому рада. Меня ждет великое дело. Мария Николаевна пристально поглядывает на помещика, взгляд ее глубоко серьезен. Она понимает, что это кажущееся таким маленьким, оплачиваемое 20 рублями, дело, есть дело великое. И тут впервые радость уступает место раздумью. «Ах, сумею ли?» — скорее себя, чем его, — спрашивает она. Но когда он задает ей вопрос, хватит ли у нее сил на борьбу, она с изумлением отвечает вопросом же. «С чем борьба?» Какая же может быть борьба, если она будет честно делать свое дело? В ней нет сомнений или дурных предчувствий, полное доверие к окружающим. Но, оставшись одна, она невольно обращает внимание на то, что кругом нее, кутается в платок. Я, как сейчас помню, это ее зябкое движение плечами, от которого самой становилось холодно, будто сидишь не в театральном зале, а в этой жалкой избе, где за стенами завывает ветер и, очевидно, дует изо всех щелей. Она попробовала печь, как лед. Вой ветра вызывал в ней представление, что она как военные в лагере. Да она и идет на войну с темнотой, с невежеством, и она опять радостно смеялась, хотя вся дрожала от холода или от волнения, а может быть и от того, и от другого. Некоторое время Мария Николаевна стояла, словно собираясь с духом, крепко сжимая руки, но вдруг решалась и стремительно легким движением, как купающийся бросается в воду, шла в класс. Последующую сцену со сторожем Мария Николаевна вела все еще в светлых тонах, когда сторож Акимыч мрачно спрашивает ее, чем же топить, если дров нет. Она только удивляется, дров нет? Значит, надо распорядиться, чтобы привезли и только. Ей все кажется простым. Ей ведь интересно не это, а только те школьники, к которым она опять уходит, готовая их полюбить, полные интереса к ним. Но действительность скоро дает ей себя знать. Начальство в лице типичного кулака-кабачика, толстого, красного, полупьяного, подвергает ее грубому допросу относительно ее веры, образа мыслей. Допытывается, нет ли у нее каких заблуждений. В Ермоловой чувствовалось в эти минуты полнейшее недоумение. Потом она начинает отвечать ему со смехом, но в смехе Марии Николаевны уже слышались нервные нотки. Он начинает требовать угощения. Она пробует перевести его на другие рельсы. Раз он начальство, так не доставит ли он дров, а то дети замерзают в классе. Она пытается удержать его от грубых выходок, но голос ее слегка дрожит от возмущения. Она хочет говорить твердо и авторитетно, не пускает его в класс, но он грубо отстраняет ее и врывается туда. Она понимает, что нравственной силы тут мало и вынуждена прибегнуть к защите Акимыча. Впервые Ермоловой Лониной приходит в голову, что она здесь беззащитна. И когда Акимыч выпроваживает Буяна, и его сменяет земский член училищного совета Шалеев, у нее светлеет лицо, интеллигентный человек поможет ей. Но с первых же его слов она понимает, с каким пошляком имеет дело. Горькое разочарование выражается в том, как она на него смотрит, с презрением слушая его грубые комплименты. Когда врывается его ревнивая супруга, чтобы увести его, она встречает ее со спокойным достоинством благовоспитанной девушки. Она с недоуменным выражением говорит: «Какие странные люди!» По лицу Марии Николаевны видно было, что ей становится легче, когда она остается одна со стариком Акимычем. Она приветливо предлагает ему чаю, разговаривает с ним и всем своим обращением подчеркивает, что старый служивый, величающий ее ваше благородие, чем-то возбуждает ее полное доверие. Она его не боится и видит в нем свою защиту. Говорит ему с улыбкой: А с вами мы будем жить в ладу, будем друзьями. Вот только холодно у нас, голубчик.